Что это, мол, за оригинал такой разрисованный? Люди приезжие думали, что Миша старый морской волк, а он дальше Белореченской косы не отплывал, да и то в тихую погоду, ибо его море бьет крепко. Пришлось ему, бедняге, уходить купаться на Матросскую слободку подальше от глаз. Но, думаешь, он набрался ума-разума от этого промаха? Открыл Рогаль Пьянковского свой танцкласс. Он и причалил туда от скуки. А плясать парень здоров. Ясно, мадам комплименты говорит. И на свой лад всех настраивает. Иду однажды на завод. Слышу позади этот разрисованный Миша. Едет на своей платформе и поет во весь голос. Джон Грей был всех смелее. Джон Грей всегда таков. Другой же танцор кричит ему: «С панели, Эдуард, закурить, нет?» «Ты шутишь, наверное, Толя», — сказал я. «Какие могут быть шутки? Чистая правда». Пошел я в транспортный цех. «Как тебе, говорю, не стыдно? Неужели ты сам себя не уважаешь?» «А он что тебе сказал?» «Брыкался сперва. Дескать, это мое личное дело. Поговорили мы с ним часок-другой, и он, наконец, согласился, что дурость показывает. А сейчас на танцульки ходит?» «Одумался. Зато другие без танцкласса жить не могут. Вот это Марлен. Из рабочей семьи, хорошей разметчица, а тоже поплелась к самому модному сапожнику Горогоничу. Давай, говорит, построй мне по журналу лакированные туфли на самом высоком каблуке. Горогонич, не будь дурак, содрал с нее всю получку, поднял ее на добрых 10 сантиметров. А как там она ходить будет, это его не касается. Ты сам видел, качается, как на ходулях. И все это, друже, из того салона расползается. Главный очаг мещанства. Мадам действует на молодежь тихой сапой. Приятельницы ей песенки шлют заграничные ноты, пластиночки для граммофона, модные журналы, а она их распространяет. Пора нам, Вася, дать бой. Как же бой давать, коли у нее патент? Головацкий засмеялся. По-твоему, патент — это охранная грамота для частника? Залог того, что государство ему на пятки наступать не будет? Наивен же ты, манжура. Давай-ка лучше потолкуем, как действовать. Так душным вечером на окраине городского парка, вблизи кустов зацветающего жасмина, возник наш план наступления на танцевальный салон Рогаль Пьянковской. Все до мелочей мы продумали и обсудили на этой скамеечке. Когда все уже было договорено, Головацкий спросил: «Ты не очень устал сегодня?» «Нет, а что?» «Быть может, мы проследуем в мою хижину и там набросаем все наши замыслы на бумагу, чтобы ничего не растерялось». Каюта на суше. Головацкий жил в маленьком флигельке на площади Народной Мести. Мы прошли вглубь запущенного длинного двора. Около двери флигелька Головацкий пошарил рукой под стрехой и нашел ключ. Висячая колодка скрипнула под его руками. Зажигая свет в сенях, Толя пропустил меня вперед. Задняя стенка прохладных сеней была сплошь заставлена книгами, и в комнате повсюду виднелись книги на полках, на этажерке, даже на неокрашенных табуретках. «Только ты не удивляйся некоторым моим причудам», — как бы извиняясь, предупредил он. «Я, видишь ли, болельщик моря». Меблировка небольшой комнаты состояла из узенькой койки, застланной пушистым зеленым одеялом, письменного стола и круглого обеденного столика, над которым спускалась висящая лампа под зеленым абажуром. Мне сразу бросилось в глаза, что два окна, выходящие во двор, были круглые, как пароходные иллюминаторы. Спасательный круг с надписью «Очаков» дополнял сходство этой комнаты с корабельной каютой. И стул был тяжелый, дубовый, какие бывают на пароходах в капитанской рубке. «Тебя окна удивляют?» — спросил Головацкий. «Если бы ты только знал, какую баталию пришлось мне вести с квартирной хозяйкой, пока она разрешила перестроить их таким образом. Они же наглухо у тебя в стенку замурованы, воздуха нет». «Ничего подобного. И Головацкий, как бы оправдываясь передо мною,